Глава 8. Стоит этой Мигере оказаться в поле зрения, меня все передергивает на инстинктах. Но Батыр не отпускает. Не отрывается от меня, трогает, гладит, собственнически и как-то чудовищно правильно. Его глаза гипнотизируют, зрачки расширены. Она смотрит, а он вдруг наклоняется и целует меня. Медленно, нежно, лаская языком. Я просто не дышу. Не дышу. Этот поцелуй, как ветер из прошлого. Как эхо тех поцелуев, которые мы себе позволяли, от которых сходили с ума. Джалил был моим первым мужчиной. Но Батыр... Именно с ним я почувствовала вкус, значение слова «чувственность». С ним мое тело пылало, от его прикосновений сердце заходилось. Он одними невинными касаниями возносил меня до небес. Возносил, чтобы потом кинуть навзничь. «Хм!» Слышим требовательно раздраженный кашель. «Вообще-то вы тут не одни!» Я отшатываюсь от Батыра, но он снова не отпускает. Его манеры вальяжны и медленны. Он жестко усмехается, наконец отлипая от меня. «Салам, маман! Соскучилась по сыну?» Луиза кривит лицо. Ее руки в боках. Такой типичный ее жест. Агрессивный. «Мы тебя заждались. Давай к столу. Диана, приглашаешь?» Он начал играть. Я хозяйка в его доме. Он хочет показать стерве, что все именно так. А получится ли играть у меня? Мы садимся за стол. Едим молча. Откровенно говоря, аппетит есть только у Батыра. Мы же с Луизой делаем вид, что едим. «Как Хадижа?» спрашивает ехидно Батыр. «Еще не нашли ей нового мужа по договоренности?» Луиза хмыкает. «Пожалел бы свою сестру. Совсем кровь свою не ценишь, Батырхан. Хадижа вся истрадалась. А все из-за кого? Из-за братца этой!» Смотрит на меня презрительно. А я вот не отвожу глаза. Может, сколько угодно винить меня во всех семейных драмах, но только не попрекать братом. Он стал жертвой их махинаций. До сих пор разгребает. «Выбирай выражение», – осекает ее Батыр. «Ты в доме Дианы». Опять фыркает. «Бессовестная. Даже траур по мужу не выдержала. Ты знаешь про Идда?» Как минимум 3 месяца мужчина после смерти мужа не может касаться тела вдовы. А ты... «Она делает так, как говорю ей я», – осекает ее Батыр. «Диана теперь принадлежит мне, и я сам решаю, что из законов мы соблюдаем, а что нет. Не тебе мне про законы говорить». «Сын, как всегда, продолжает разочаровывать», – хмыкает она. «Ни стыда, ни совести. Ты сам меньше месяца назад брата потерял. А это... Я вообще про нее молчу. Лучше бы пригреб какую-нибудь шлюху». «Теперь послушай сюда», — резко перебивает ее Батыр. «Я забрал Диану из дома от твоих полоумных выходок. Но ты все равно продолжила распылять яд. У тебя были сомнения, что у меня с этой женщиной. Ты пыталась влезть опять в мою жизнь. У меня с ней все, что ты только можешь представить, своим больным мозгом. Мне плевать на твое мнение, на мнение вас всех. Мой братец в свое время забрал у меня то, что должно было принадлежать мне. И я не буду соблюдать кодекс чести в отношении него, как и он не соблюдал в отношении меня. Мы квиты». Луиза кривит лицо, а потом переводит глаза на кольцо у меня на пальце. Ее аж подбрасывает, как на сковороде. «Ты действительно на ней собрался жениться?» «Есть сомнения. Диана скоро станет моей женой официально. Вот прямое свидетельство этому». «У тебя есть другие бабы. Ее это не смущает. Вы оба стоите друг друга, знаете? Но счастье на чужом несчастье не построишь». Меня же не смущало это в отношениях с Джалилом. Вдруг вырывается из самого нутра. И про несчастье. Знаете, С Джалилом у нас точно счастья не было. Мне жаль, что он погиб. Я искренне не желала ему смерти даже после всего, что он делал мне, но... Про счастье в этой семье лучше не зарекаться. Гюрза, с ангельским личиком, как у своей шлюхи-матери русской. Все на нее ведутся. Опять шипит она. Встань. Режет сурово Батыр. Я тебя два раза предупредил, чтобы базар фильтровала, а на третий вон пошла. Можешь пойти и угомонить своих приспешников, и сама угомониться. Я спас Диану не потому, что меня попросил ее брат Рамазан. И не потому, чтобы досадить тебе, хотя перспективка была бы прекрасной. Я спас ее только ради себя и своего удовольствия. И в жены ее беру, потому что мне нравится, что я могу, а твой сынок нет. «Тварь!» – шипит Луиза и вскакивает. Она бледная, как мел, пятится назад. «Хорошо, что твой отец в СИЗО и не видит этого позора. Ты ничтожество, Батыр. Всегда им был, всегда им останешься. Я жалею о дне, когда ты появился, выродок». «О, я не сомневаюсь», – усмехается он. Смотрю на его суровое, непроницаемое лицо. Удивительно, в нем сейчас нет обиды или уязвленности. Он просто мертв на эмоции в отношении этой женщины. Неужели мать может быть такой? Луиза разворачивается и уходит, напоследок бросив на меня испепеляющий взгляд. Батыр продолжает есть, как ни в чем не бывало. Меня трясет от пережитого. Сатисфакция? Не знаю. Я столько натерпелась в их сумасшедшем доме. Внезапно он встает, подходит к комоду. Берет оттуда пакет и быстро кладет в него, трогая вторым целлофаном. Стакан, из которого она пила. Я зависаю в этом моменте. Это для теста ДНК? Он сомневается в ее материнстве? Внутри все переворачивается от шока. Я бы даже не подумала. Мне всегда выставляли так, что Батыр прервал отношения с семьей, что он плохой, гулящий, ветреный, не помнящий родства. Он ловит мой взгляд, бледный, с испариной на лбу. «Концерт окончен, Диана. Будем считать, что ты справилась с ролью. Можешь идти в свою комнату. Завтра с утра приступаешь к своим обязанностям по графику». Внутри невольно лопается. Что, разочарование? Нет, ни за что. Нужно во что бы то ни стало отгонять эту эмоцию. Но все, что я делаю, молча киваю и иду по лестнице наверх. По пути пересекаюсь с Мальвиной, которая упорно отводит от меня взгляд. Черт, с ней все равно придется объясняться, и, судя по всему, моя старая легенда приказала долго жить. Я захожу к себе, заламывая руки. Не спешу раздеваться. Долго стою у окна. Думаю. Все неправильно. Мы идем неправильным путем. Что бы ни было, нужно поговорить. Пусть он не захочет меня слышать. Я хочу, чтобы он хотя бы знал, почему я так поступила. А может, он и правда даже не захочет со мной заговорить. Тогда я хотя бы буду знать, что я пыталась. Разворачиваюсь и быстро сбегаю обратно по лестнице. Решительно иду к его кабинету. Быстро стучусь и, не дождавшись реакции, распахиваю дверь. Замираю. Батыр снял рубашку и сейчас пытается как-то обработать рану, которая зияет у него на плече и части груди. Это ранение? Какой ужас! А еще перед ним стоит сильно початая бутылка виски, и, судя по взгляду, которым он тут же меня поймал, ее промилле уже успели на него солидно подействовать.